Затем его оставили в покое, и все это время он думал. Каролина вернулась вместе с Роем. «Как дела, вождь?» — спросил Рой. «Готов откусить башку гремучей змее». «Нога у тебя, не дай бог, но это пройдет. Мы прокипятили листья, и у Боба еще оставались антисептики. Я себя нормально чувствую, температуры вроде нет». «Джимми всегда говорил, что тебя ничего не берет», — добавила Каролина. «Что-нибудь нужно, Роди? Или хочешь нам что-нибудь сказать?» «Да». «Что?» «Вытащите меня отсюда. Помогите спуститься по тропе». «Тебе нельзя», — торопливо сказал Рой. «Ты еще не оклемался». «Ты так считаешь? Давай-ка или помоги, или отойди с дороги. И соберите всех вместе, у нас будет общее собрание». Они переглянулись и вышли из пещеры оба. Рот сам дополз до каменного карниза, когда у входа в пещеру появился Бакстер. «Ну-ка, Рот, давай назад и ложись». «Отойди». «Послушай, друг, я не люблю применять силу в отношении больных, но если ты меня вынудишь, я это сделаю». «Боб, сильно у меня нога повреждена. Все будет в порядке, если будешь меня слушаться. Если же нет... Знаешь, что такое гангрена? Когда нога чернеет и появляется такой сладковатый запах... Не надо меня запугивать. Что мешает спустить меня вниз на веревках?» «Ну, если так только...» Спускали Рода, пропустив две веревки под мышками и третий, поддерживая больную ногу. Операцией руководил Бакстер. Внизу его подхватили на руки, отнесли к кухонному костру и уложили на землю. «Спасибо», — буркнул Рот. «Здесь все, кто может ходить?» «Кажется, да, Родди. Пересчитать?» «Не надо. Насколько я понимаю, сегодня утром вы избрали меня кап... мэром поселения?» «Верно», — подтвердил Кеннеди. «Какие были еще кандидатуры? Сколько голосов я набрал?» «Тебя выбрали единогласно». Рот вздохнул. «Спасибо. Хотя я не уверен, что согласился бы с вами, будь это в моем присутствии. Теперь вот что. Вы ожидаете, что я поведу вас к тем пещерам, которые нашли мы с Роем, так? Каролина что-то об этом говорила. Мы не ставили вопрос на голосование, Рот. Но все считают, что надо перебираться», — несколько озадаченно ответил Рой. «После того, что случилось ночью, всем понятно, как опасно здесь оставаться». Рот кивнул. «Ясно. Так, меня всем видно. Я собираюсь сказать что-то важное. Насколько я знаю, пока нас с Роем не было, вы приняли Конституцию и всякие там законы. Я их не читал, и поэтому не знаю, насколько легально будет то, что мне хотелось бы вам предложить, но раз уже мне досталась эта работа, я собираюсь руководить. Если кому-то не понравятся мои решения, и мы оба окажемся достаточно упрямы, чтобы вынести конфликт на всеобщее осуждение, вы будете голосовать. Или вы меня поддерживаете, или снимаете и выбираете кого-то еще. Так пойдет? Твое мнение, Голди. Ты ведь был в законодательном комитете». Ховард Голдштейн сдвинул брови. «Ты не очень точно это сформулировал, Рот. Возможно, но все-таки. То, что ты описал, называется парламентский вотум доверия. В общем-то, это основа нашей Конституции. Мы специально его ввели, чтобы закон был прост, но все же демократичен. Это Грант придумал». «Отлично», — серьезно сказал Рот. «Не хотелось бы думать, что я сразу ломаю весь свод законов Гранта, стоивший ему стольких трудов. При первой же возможности я его изучу, обещаю. Но насчет того, чтобы перебираться в пещерный город, мы будем голосовать прямо сейчас. Вот он, доверие». Голдштейн улыбнулся. «Я и так могу сказать тебе, как пройдет голосование. Никого убеждать не надо». Рот хлопнул ладонями по земле. «Вы ничего не поняли. Если хотите перебираться, перебирайтесь. Но пусть вас ведет кто-нибудь другой. Рою это вполне по силам, или Клиффу, или Биллу. Если же вы послушаете меня, то я скажу так. Ни одна хищная и зубастая, но безмозглая тварь не сгонит нас с этой земли. Мы люди, и людям не к лицу отступать, по крайней мере, перед такими тварями. За эту землю Грант заплатил своей жизнью, и теперь это наша земля. Мы останемся здесь и отстоим ее.